Глава 19. Окрылённая, я долго не могла заснуть. Тискала тергов, тоже не давая им спать, пока не отыскала в себе совесть и не оставила их в покое. Затем долго лежала, вспоминая наше свидание с Рэндаллом, пока неожиданно не провалилась в мир сновидений и утром открыла глаза, уже полная сил и абсолютно счастливая. Оделась, заплела косу и, улыбнувшись на сонное приветствие Лили, сбежала вниз. Сперва помогла Нане, которой теперь приходилось готовить на целый гарнизон, после чего привела под ее требовательные очи одну за другой несколько молодых и сноровистых девушек, пришедших попробоваться на место помощницы кухарки. Наконец Нана выбрала одну из них, с которой я провела длительную беседу в цветочном салоне, после чего девушка выразила желание сразу же приступить к работе. На это я вздохнула с явным облегчением. Еще одна проблема решилась. Закончив с кухонными делами, я хорошенько расспросила монахинь, как идут дела у новых пациентов. Оказалось, утро принесло с собой хорошие вести. Всем прибывшим значительно лучше, так что сестры Лючия и Долорес после завтрака думали нас покинуть. Нет, не навсегда, а всего лишь на несколько часов. Они отправлялись в свой монастырь, где в тишине храмовых сводов собирались отблагодарить богов за их милость. На это я решила, что монахини выжелали отблагодарить богов очень даже вовремя. Пока сестры будут отсутствовать, мы снова запустим к больным тергов, и наши постояльцы пойдут на поправку еще быстрее. Улыбаясь, распрощалась с монахинями, после чего решила подняться наверх, чтобы заняться расчетами перед завтраком. Часть гостей на него мы ждали на террасе, потому что утро стояло чудесное и солнечное, а другим собирались принести еду в их комнаты. Тут со второго этажа, о чем-то переговариваясь, спустились два мага. Поздоровались со мной, после чего с деловым видом отправились в сторону библиотеки. Прошел Корвин Диксон, поклонился мне, затем, выйдя на террасу, обнял Лили и собственническим жестом притянул к себе. Взглянув на них, я поняла, что у королевского поверенного нет ни единого шанса добиться внимания подруги, потому что Лили выглядела абсолютно счастливой и бесконечно влюбленной. И я, опять же улыбаясь, отправилась к лестнице. Но не дошла. Услышала, как встревоженно топает через вестибюль, разыскивая меня старый Чарльз. Оказалось, с утра пораньше к нам пожаловали гости. И непростые. Целых 4 жандарма и 3 важного вида господ, среди которых я заприметила Барли Мальена. А это были так себе новости с утра. К тому же одного из важного вида господ я уже где-то встречала. Попыталась вспомнить. Так и есть, его звали Лайонел Вилмер. Глава городского совета, и виделись мы с ним 2 дня назад в мэрии. Вот что мне выдал встревоженный разум. А еще он подсказывал, что приход этих людей, да и в таком составе, ничего хорошего мне не сулил. К тому же язвительный Мальен уставился на меня с высокомерным, даже пренебрежительным видом. Это означало лишь то, что владелец соседнего отеля не собирался сдаваться, и обещанные им проблемы не заставили себя ждать. «Доброго утра, господа!» — поприветствовала я господ, серьезно засомневавшись в том, что утро все еще оставалось для меня добрым. В ответ услышала их невнятное бурчание. Судя по всему, они были такого же мнения. Чем обязана столь раннему визиту? Оказалось, вчера в Центральном управлении жандармерии поступило 3 анонимных жалобы на то, что условия содержания больных в моем доме бесчеловечны, если не сказать того хуже. Этим жалобам был дан ход, и они достигли городского совета, который решил незамедлительно принять меры. Именно поэтому ко мне с проверкой явились не только жандармы, но и еще господа, вошедшие в состав спешно созванной для проверки комиссии, а также глава городского совета Лайонел Вилмер, готовый засвидетельствовать ее результаты. Провести эту проверку вызвался господин Барли Мольен лично. На это я уставилась на язвительное лицо Мальена, заметив торжество в его глазах. Это означало лишь то, что проверка, по большому счету, будет лишь формальностью. Выводы Мальен давно уже сделал, даже ничего не проверяя. И господа с траурными лицами, подозреваю, успели с ним согласиться. «Если все подтвердится», — заявил мне усатый жандарм неприятной наружности, «вас ждут крупные неприятности, мисс Дорсон». «И почему же меня должны ждать крупные неприятности?» — поинтересовалась я исключительно из упрямства, судорожно размышляя, что мне предпринять. «Потому что налицо преступный сговор между вами и Оуэном Хейзом, которого я собираюсь вывести на чистоту», — холодно произнес Лайонел Вилмер. «Признаюсь, сказанное стало для меня большой неожиданностью. Позвольте полюбопытствовать, а что именно являлось предметом этого преступного сговора?» — поинтересовалась я. Он тут же не слишком любезно посвятил меня в детали сговора между мной и действующим мэром, который после этой аферы, по мнению главы городского совета, должен будет потерять свое место. Оказалось, я взяла в совершенно неподготовленный и неподходящий для подобных целей дом пациентов из Королевского госпиталя, получив за это с одобрением мэра приличную сумму. Но, по словам Вилмера, Оуэн Хейс тоже не остался в накладе. Тут раздался резкий скрип, и я вздрогнула. Оказалось, со второго этажа начала спускаться механическая платформа. Я сделала все, что в моих силах, чтобы пациенты в охотничьем уголке чувствовали себя как дома. Но при этом я не думала ни о каком вознаграждении. Вот что я им на это сказала. Затем, не выдержав, все-таки повернула голову. Платформа тем временем остановилась, и с нее съехала коляска леди Диксон, которую толкала герцогиня. Что же касается преступного сговора, то я бы поспорила, что он состоялся именно между мной и господином мэром, добавила я, потому что была уверена в том, что сговор существовал. Правда, он состоялся между Вилмером и Мальеном. Но поди это еще докажи. Интересно, и кто же на меня пожаловался? Пробормотала я. Впрочем, они могли и не отвечать. В этот самый момент мне все стало абсолютно ясно. Конечно же, это сделал Лесли Страут и его два товарища, которых силой увезли в госпиталь из охотничьего уголка, и им нисколько не понравилось столь бесчеловечное отношение. А отправить письма, уверена, жалобы все-таки были, раз уж здесь присутствовали жандармы, а городской совет сподобился спешно организовать комиссию. Их подбил Мальен, который входил в тот самый совет. То-то он с такой презрительной ухмылкой смотрел на меня сверху вниз. «Это не имеет никакого отношения к делу», — холодно заявил мне один из жандармов. «Что именно вы собираетесь у меня искать?» — спросила я, порадовавшись тому, что мы успеем выпустить тергов побегать на улицу. «Хотя бы их не найдут». «Все», — безмятежно отозвался Мальен. «Что не соответствует принятым в Атрии стандартам размещения гостей в отелях?» «Но у меня же не отель», — начала я возмущенно, но тут же закрыла рот, потому что в этот момент к нам подъехала коляска леди Диксон, которую, конечно же, привезла герцогиня Суэцкая. «Что здесь происходит, Робин?» — поинтересовалась леди Каталина. «Доброго утра, господа», — заявила она подчеркнуто любезно, на что господа уставились на нее с ошеломленными лицами. Узнали, принялись здороваться и кланяться в разнобой. «Ко мне явились жандармы во главе с господином Вилмером и господином Мальеном, которые утверждают, что условия проживания в охотничьем уголке попросту нечеловеческие. Наябедничала я с легким злорадством, наблюдая за гаммой эмоций на лице тех самых Вилмера и Мальена. И они собираются это доказать, а потом, подозреваю, закрыть мой дом и вышвырнуть всех пациентов на улицу. Но так как госпиталь все еще переполнен, то разместить больных и умирающих придется в палатках под открытым небом, что, по мнению главы городского совета, куда более человечное решение, чем оставить их под присмотром докторов и сестер милосердия в моем доме». Лицо господина Вилмера скривилось, словно я накормила его лимонами. Судя по всему, ничего подобного он не предполагал, просто получил от Мальена крупную взятку и теперь, пользуясь служебным положением, отрабатывал деньги. Но я не собиралась облегчать ему жизнь и так просто сдаваться. К тому же нашлись те, кто готов был меня поддержать и за меня постоять, потому что герцогиня кровожадно усмехнулась, а затем уставилась на господ с улыбкой, не предвещавшей им ничего хорошего. «И кто же вас на такое надоумил?» — поинтересовалась она. «Неужели вы считаете, что если бы в этом доме были, как вы это назвали, нечеловеческие условия проживания, то я, герцогиня Суэцкая, оставила бы свое загородное имение и перебралась в столь чудесное место, где мне с огромным трудом удалось получить комнату? Что вы скажете на это, Филия?» Господа вытаращили глаза, а один из жандармов вытер платком вспотевший лоб. «Вот что я на это скажу», — холодно произнесла леди Диксон. «Только попробуйте дать ход этому делу и начать что-либо здесь разнюхивать». Тогда я лично протащу вас по всем судам за мерзкую клевету. И начну с вас». Она уставилась на одного из жандармов, и тот попятился. «Или же с вас?» Филия Диксон взглянула на Вилмера, и он заметно побледнел. «Милая Каталина, как зовут этого немилого человека?» повернулась она к герцогине. «Кажется, я где-то уже с ним встречалась, поэтому, думаю, нам стоит начать именно с него». «Этого немилого человека зовут Лайонел Вилмер», раздался мужской голос за спиной. Я повернулась. Оказалось, королевский поверенный Рекс Миллиган тоже спустился со второго этажа, причем своим ходом, поэтому ему удалось подойти бесшумно. Он давно уже подозревается во взяточничестве, незаконных махинациях и множестве других сомнительных делишках. Но недавно появились неоспоримые доказательства его вины. Поэтому я прибыл в Монрей с ордером на его арест. Ордер вполне благополучно пережил крушение славы Атрии, так что как раз сегодня днем я собирался отправиться в жандармерию. Но раз вы прибыли сюда сами, то извольте ознакомиться». С этими словами он вытащил из нагрудного кармана сложенную бумагу. Подозреваю, это был тот самый переживший взрыв дирижабля ордер. Рекс Миллиган сунул его в руки обильно потеющему жандарму, судя по всему, главному у прибывшей группы. Затем королевский поверенный выловил из кармана еще и блокнот с карандашом. «Кстати, как вас зовут, господа? Прошу поименно, я буду записывать. Меня серьезно заинтересовала ваша связь с господином Вилмером». Потеющий жандарм вспотел еще сильнее. Остальные трое побледнели до цвета штукатурки. К тому же я заметила, как Барли Мальен по стеночке подбирается к выходу. Раз — и юркнул за дверь. Пожала плечами. Ну что же, пусть бежит. Если он замешан в темных делишках Вилмера, то бегать ему осталось недолго и недалеко. Рекс Миллиган производил впечатление неподкупного, верного своему делу человека, так что обязательно его найдет. Тут жандармы стали сбивчивыми голосами называть свои имена, но при этом обступив Лайонела Вилмера так, чтобы тот тоже не сбежал. Я откланялась, понимая, что дальше Рекс Миллиган разберется сам. Еще что все нелепые обвинения против меня развеялись, словно утренняя дымка под лучами жаркого солнца Монрея. Оказалось, Мальен все-таки сбежал, а жандармы тут же принялись рьяно арестовывать господина Вилмера, всячески демонстрируя служебное рвение. Глава городского совета слабо сопротивлялся, заявляя, что произошла чудовищная ошибка и ни в каких махинациях он не замешан. Но его голос звучал неуверенно, словно Вилмер прекрасно понимал, что ошибки нет, и адвокаты, которыми он постоянно грозился, обещая, что те камни на камне не оставят от обвинения, ему уже не помогут. Наконец они отбыли в жандармерию, и Рекс Миллиган вместе с ними, клятвенно пообещав мне и сестре Лючии там не задерживаться, после чего вернуться и лечь в кровать, где и находиться до полного своего выздоровления. Мы же, проводив его, отправились на террасу завтракать, после чего пили кофе с видом на море, и я рассказывала леди Каталине о том, как мне жилось в райских птицах, о знакомстве с ее сыном и какие улучшения я планировала произвести с охотничьим уголком. На душе у меня было спокойно. Нет же, я чувствовала себя совершенно бесконечно счастливой. Правда, леди Филия, сидевшая по правую руку от меня, нас почти не слушала. С видом нахохлившегося коршуна она следила за тем, как прогуливались по дорожкам Лили и ее сын. Ненадолго вырвавшийся из библиотеки, где он целое утро заседал вместе с магами. На это я отстраненно подумала. Интересно, что за важные дела их связывают, раз Айден и Вест пропустили целое представление с участием главы городского совета и противного Мальена. А потом боевой маг, так ничего мне и не сказав, отбыл в неизвестном направлении. Решив, что расспрошу об этом позже, когда Айден вернется, я отвела взгляд от парочки и стала смотреть на море. И все потому, что за одним из стволов в фруктовом саду Корвин наконец-таки поцеловал свою Лили. На это леди Диксон с крайне довольным видом потянулась к кофе, заявив, что сегодня поистине чудесный день. Я же, улыбаясь, еще немного посмотрела на лазоревые волны, после чего увидела, как направлялись к берегу лорд Ворон и леди Флетчер, и она уже шла сама. Вернее, Редвард поддерживал возлюбленную под локоть, и мне казалось, что даже до нашей террасы долетало идущее от этой пары ощущение счастья и любви. Такое же, как шло и от Веста, потому что он наконец-таки вынес свою Эстер на первую прогулку. У нас освободилось кресло на колесах, потому что леди Флетчер в нем больше не нуждалась. Но некроманту оно не понадобилось. Неподалеку от фонтана распахнулся портал, и Вест вышел из него, держа свою невесту на руках. Выбрал лавочку в тени, на которой и устроился. Я видела, как Эстер обнимала его за шею, а он что-то ей рассказывал, перебирая длинные темные локоны ее волос. «Какое же здесь чудесное место, Филия!» Расчувствовавшись, произнесла герцогиня. «Я тоже так думаю, Каталина», — довольным голосом отозвалась ее подруга. «Лучшее место в этом мире». На это я беззвучно всхлипнула, чувствуя, как по щекам покатились слезы. Признаюсь, до переезда в Монрей я и не подозревала, что от счастья тоже можно плакать. И тут же перестала, потому что на террасу вбежал Патрик, и лицо у него было до невозможности встревоженным. Признаюсь, уставившись на него, я растерялась, недоумевая, что могло такого случиться. Мальчик выглядел запыхавшимся и раскрасневшимся от бега. Быть может, что-то произошло с Юной, потому что этим утром я отпустила детей вместе с Джаспером в город. Они не могли усидеть на месте, предвкушая вечернее представление. Поэтому выпросили посмотреть, как возводят цирковой шатер. Еще на расписные вагончики труппы Дармингера. К тому же циркачи привезли с собой экзотических животных, организовав небольшой зоопарк, вход в который стоил смешные несколько центов. Но я выдала им значительно больше, Полерии, Патрику и Юне, а Джасперу целых 5. Детям на лимонад и сладости, а брату Моне, подозреваю, на пиво. Хотя он поклялся, что купит себе квас. Только квас и ничего больше. Они ушли больше часа назад, а теперь Патрик стоял на террасе, силясь отдышаться и что-то мне рассказать. «Что случилось, Патрик?» — не выдержала я. «Где Юна?» «Она сейчас уже будет дома!» Наконец выдавил он из себя. «Я успел первым, мисс Робин, потому что бегаю быстрее нее. Тогда что с Джаспером? Где он?» «Он...» — мальчик шумно втянул воздух. «Он тоже бежит домой, но я все равно был быстрее всех». «Но почему же вы все побежали домой?» «Потому что он там кого-то увидел, мисс Робин. Мы с ним и с Юной как раз смотрели, как ставят шатер цирка. И тогда Джаспер сказал, что, кажется, он заметил своего старого знакомого. После этого у него сразу же испортилось настроение», — возвестил мальчик. «Джаспер долго думал, идти ли ему в жандармерию или же отправиться к вам. И что, он решил отправиться ко мне?» «Да, мисс Робин. Он придумал, что ему стоит сперва обо всем рассказать вам». «О, боги!» — выдохнула я, затем решительно поднялась на ноги. «Где он сейчас?» «Наверное, уже на крыльце», — отозвался Патрик, и я кивнула. После чего повернулась к встревожившимся не меньше моего герцогине Суэска и леди Диксон. «Простите, но мне придется вас оставить. Я скоро вернусь», — сказала им, хотя прекрасно понимала, что вряд ли смогу исполнить обещанное. «Вернуться так быстро у меня не получится». Я начала подозревать, кого именно мог увидеть Джаспер в толпе возле цирка и из-за чего у него испортилось настроение. «Что случилось, Робин?» — поинтересовалась леди Каталина, но я лишь пожала плечами. «Все хорошо», — соврала я. «Вернее, я очень на это надеюсь. Но если я не ошибалась, то все было довольно плохо. Скорее всего, раз уж речь зашла о жандармерии, то рядом с цирком Дармингеров Джаспер наткнулся на Сидни Прийса, который крутился поблизости от места, где возводили купол. А это могло означать лишь одно. Когда мы с Патриком бежали через гостиную, спеша на крыльцо, я кинула взгляд на часы. Времени у меня почти не оставалось, ведь дневное выступление должно было начаться через 40 минут. «Джаспер!» — выдохнула я, когда наконец-таки выбежала на крыльцо, где мялся один из ксавье. От него несло пивом, так я и думала, и вид был совершенно потерянным. «Кого ты увидел возле цирка на Монетной улице? Своего бывшего товарища?» «Да, мисс Робин», — выдохнул он. «Там был Сидни, но он показался мне каким-то странным». «Как это странным?» «У него было такое лицо, словно... словно...» «Быстрее, Джаспер!» — не выдержала я. «Словно это каменная маска, а не лицо. И глаза у него тоже были другими, волчьими, мисс Робин. Я никогда его таким не видел, потому что сам по себе Сидни очень добрый парень. Признаюсь, я не сразу его узнал, даже засомневался, он ли это на самом деле. Выходит, ты с ним не разговаривал?» «Нет, мисс Робин, пока я раздумывал, он куда-то пропал. Мне показалось, что Сидни вошел в шатер, проскользнул незаметно мимо билетера, а меня за ним не пустили. Потом я снова его увидел, но уже в толпе. Знаете, там было много народа, кто-то покупал билеты, кто-то продавал лишнее, кто-то пришел посмотреть на зоопарк. Я его окликнул, но Сидни даже не повернул головы, после чего он снова исчез. И Джаспер развел руками. «Понятно», — пробормотала я, размышляя, что мне со всем этим делать. «Сперва я собирался пойти в жандармерию, но сейчас я уже не так уверен, что это был именно он». Джаспер растерянно потер голову. «Но даже если это был он, то уж больно он странный, мисс Робин». «Хорошо», — сказала ему, мысленно возблагодарив богов за то, что туго соображающий Джаспер все-таки догадался прийти домой и детей с собой привезти. «Твой друг выглядел странным, потому что он, скорее всего, находится под заклинанием подчинения. Это означало, что мне нужно действовать, причем как можно скорее. Если Сидни подложил бомбу, действуя по чьей-то указке, другой причины, зачем ему крутиться возле шатра, я не видела, то сработать она, скорее всего, должна будет на дневном представлении, на которое соберется уйма народа. Ох, как бы я хотела ошибаться! Но если это так, и я не ошибалась, то мне следовало как можно скорее предупредить труппу дармингеров, заставив тех увести с пустыря людей, да и самим убраться как можно дальше от шатра. Заодно я собиралась известить Рэндалла и местных жандармов, чтобы они вмешались, нашли и обезвредили бомбу. К тому же у них появится хороший шанс поймать злоумышленников. Быть может, те будут неподалеку, решив понаблюдать, как все пройдет. Но как мне это сделать, если я была совсем одна? Растерянный Джаспер не в счет, а время стремительно истекало. «Мне нужны маги», — выдохнула я. «Джаспер, стой здесь. На этом самом месте не смей никуда уходить. Иначе, клянусь, я сделаю с тобой что-то плохое, причем своими собственными руками. Жди меня тут». Я понятия не имела, где искать Айдена, которого в последний раз видела, когда маг покидал дом. Зато я точно знала, где сейчас находился Вест Кроули. Он был со своей Эстер в саду. Я нисколько не хотела мешать их свиданию, но делать было нечего. Мне необходима его помощь. Добежала. «Вест!» — выдохнула я. «Эстер!» — выдавила из себя улыбку. «Его невеста показалась мне очаровательной. Мне невероятно приятно, что с вами все в полном порядке. Я была бы счастлива, если бы мы смогли подружиться», — отозвалась она мягким и приятным голосом. «Вест так много о вас рассказывал, Робин». «О, боги!» Выдохнула я, представив, что может рассказать обо мне некромант. «Эстер, я буду несказанно этому рада, но давайте отложим на другой раз. Сейчас мне нужен ваш жених, и это крайне важно. И еще Айден, потому что кое-что случилось». «Что именно?» — нахмурился некромант. «Джаспер, мой работник водил детей смотреть, как возводят шатер цирка, и он увидел там того, кто... Скорее всего, это он, Вест. Там был тот, кто взорвал славу Атрии, а это означает...» Я могла и не договаривать. Они поняли меня без слов. Эстер охнула и побледнела, после чего попыталась встать на ноги. Но Вест ей не позволил, удержал. «Вест, мы должны сейчас же!» Начала была она, на что мы с некромантом вдвоем покачали головами. «Ты сейчас же отправишься в кровать», — твердо произнес он. «И будешь там лежать до моего возвращения. Эстер, ты и так уже сделала слишком многое». Вест усмехнулся. «Теперь настал мой черед. Я тоже хочу урвать себе кусок славы». Я знала, что он шутит. Давно уже поняла, что по натуре Вест был добросердечным малым. Да и терги сразу же его приняли и полюбили. «Айден, где он?» — спросила я. «Отправился к разлому вместе с дьявольской машиной лорда Диксона», — отозвался Вест. «Корвина туда все равно бы не пустили. Поэтому он весь вечер и все утро обучал Айдена, как работать с его сейсмографом. Хотят кое-что проверить». Кивнула. «Значит, на него рассчитывать не придется». «Мы все сделаем сами», — уверенно заявил мне Вест. После чего мы попытались. Вест Кроули тотчас же вернул сопротивляющуюся и рвущуюся посмотреть хотя бы одним глазком Эстер в ее комнату, твердо запретив той покидать постель. Думал наложить на дверь заклинание, чтобы его невеста не сбежала, но вместо этого натравил вернувшуюся с молебена сестру Долорес, и та встала на караул. Затем, кивнув моему работнику, послушно дожидавшемуся меня на крыльце, некромант заявил, что они сейчас же отправятся на Монетную улицу. Там он с помощью Джаспера попробует обнаружить злоумышленника, а заодно не позволит начаться представлению и постарается вывести людей. В моей же обязанности входило как можно скорее привести подмогу, желательно возглавляемую Рэндаллом Корнвеем. Вест распахнул портал, в котором они исчезли вместе с Джаспером, а я побежала за помощью. Правда, сперва решила поискать ее в своем собственном доме, и уже очень скоро, поблагодарив герцогиню Суэскую, которая любезно предоставила мне свою карету, понеслась в центр города. По дороге я размышляла, как мне найти Рэндалла. Решила, что если ему где-то и быть, то, скорее всего, в воздушном вокзале. Но там его не оказалось, да и разговаривать со мной никто не стал. Поэтому, не солоно хлебавши, я попросила отвезти меня в главное управление жандармерии. Решила, что уже там-то меня обязательно выслушают. А если Рэндалла не будет и в управлении, а со мной опять никто не захочет разговаривать, тогда я сама устрою им взрыв. Да-да, прямиком на ступенях или же под дверью жандармерии, чем, несомненно, привлеку к себе внимание. А потом заявлю, что лично видела Сидни Прийса. Но столь радикальные меры не понадобились, потому что из дверей управления как раз выходил герцог, сопровождаемый тремя жандармами, и я кинулась им навстречу. Споткнулась, запутавшись в длинной юбке, налетела на него, буквально повиснув у Рэндалла на шее. Но он не дал мне упасть, уже в следующую секунду меня обнимали крепкие руки. «Неплохо», — прокомментировал герцог. «Меня радует твой энтузиазм, Робин. Сейчас он еще больше тебя обрадует», — пробормотала я. «У вас что-то случилось?» Его лицо посерьезнело. Кивнула. «Именно так, у нас что-то случилось». «Джаспер видел Сидни Прийса», — сообщила ему. «Это было... О, боги, наверное, прошли как раз те 40 минут, и представление уже вот-вот начнется». «Робин, я ничего не понимаю», — нахмурился Рэндалл. «Где он его видел?» «На Монетной улице, там как раз пустырь, на котором возводили цирковой шатер. Тот самый цирк Дормингера?» «Да-да, но у Джаспера вечно проблемы с принятием решений, поэтому он вернулся в охотничий уголок, вместо того, чтобы отправиться прямиком к вам. Поэтому мы потеряли слишком много времени. Сейчас он вместе с Вестом Кроули. Они вдвоем ищут Сидни Прийса и бомбу. К тому же Вест не должен позволить начаться представлению. Но я не знаю, удастся ли ему справиться в одиночку и вывести оттуда всех людей. Потому что из Джаспера тот еще помощник». Рэндалл кивнул, после чего отдал несколько приказаний. И по лестнице сразу забегали жандармы. Затем он распахнул портал, наказав мне, чтобы я немедленно возвращалась в охотничий уголок и даже не думала отправляться на Монетную улицу. «Он во всем разберется сам». Тон у него был таким, что я поняла. Вместе с ним порталами к цирку мне не попасть. Рэндалл этого попросту не позволит. Но карету и ноги у меня никто не отнимал, поэтому... Покивала. Ну что же, пусть поспешит и будет осторожным. «Думаю, Сидни Прийс действует под заклинанием принуждения», произнесла я напоследок. «Если получится, прошу, не убивайте его. Вполне возможно, он ни в чем не виноват». На это Рэндалл заявил, что он разберется. И уже в следующую секунду шагнул в свой портал, в который до этого последовало несколько человек. Кто-то рядом со мной распахнул еще один, на что я, пожав плечами, вернулась в карету и приказала кучеру как можно скорее отправляться на Монетную улицу. Взрыв раздался, когда мы были уже на подъезде к пустырю.